Энни и Тим тут же рассказали, что они видели фургон в прошлом году и нашли его в отличном состоянии. Не откладывая дело в долгий ящик, как это бывает в некоторых даже весьма почтенных учреждениях, Страшило поручил бригадирам Ватису и Даруку сейчас же собрать своих работников и немедленно отправиться за фургоном в страну живунов. Скучавший без дела Лан-Пирот вызвался возглавить этот отряд. Неуязвимые для желтого тумана деревянные люди будут шагать день и ночь, и суток через шесть доставят фургон в изумрудный город. Ватис, Дарук и командир Лан-Пирот тотчас отправились выполнять поручение. «Второй вопрос», — продолжал свое выступление Чарли Блэк. «Из рассказов племянницы Энни я знаю, что она оставила у железного дровосека чудесный серебряный обруч, делающий невидимкой его обладателя. Необходимо доставить сюда этот обруч. Тимо Келли, став невидимым, проберется во владение Арахны, произведет там разведку, и, быть может, ему удастся похитить ее книгу заклинаний. Тогда мы мигом расколдуем волшебную страну от зловредного желтого тумана». «Прошу слова для справки», — поднялся с места железный дровосек, смущенно вертя в руках воронку, служившую ему шапкой, он сказал: «Мы сами использовали бы серебряный обруч для цели, о которых вы говорите, но, увы...» «Вы его потеряли?» — так и подпрыгнула огорченная Энни. «Да, к большому нашему горю», — признался дровосек, — «и вышло это так. У моей кухарки Фригозы была ручная лань Ауна. Однажды Фригоза для шутки надела обруч на голову Ауны, нечаянно нажала на рубиновую звездочку, и лань исчезла. Тщетно потом встревоженная женщина звала свою любимицу, чтобы снять с нее обруч. Лань убежала из дворца, и следов ее так и не нашли». Энни расплакалась, и напрасно пытались утешить ее Страшила, Лев и Дровосек. Она так любила этот прекрасный подарок Лисьего короля. «Да, это большая... тяжелая утрата», — сказал опечаленный Чарли Блэк. «Но хорошо, что я не рассчитывал только на обруч и подготовил другое средство для борьбы с колдуньей. Вы сняли со спины, ой, хоть тюки с железом и пружинами», — обратился он к фараманту. «Да, это сделали до Балома, по моему распоряжению, и отнесли груз в подвал. Очень хорошо. Видите ли, — обратился моряк к собранию, — я задумал сделать самоходного великана, наше главное орудие в борьбе с феей Арахной. И для этого я привез нужные материалы — листовое железо, пружины». Восторг присутствующих достиг крайних пределов. Стекла в окнах дрожали от громких криков, паркет трещал от топота ног. Страшили пришлось долго звонить в председательский колокольчик, чтобы водворить порядок. Когда люди поутихли, Чарли спросил механика Лестера: «Могу я рассчитывать на вашу помощь? Работа срочная, и нам понадобится много людей». Лестер горячо заверил моряка, что и сам он, и его помощники поступают в полное распоряжение великана. «Мы будем спать по 2-3 часа в сутки, но быстро соорудим такого исполина, который померится силами с Арахной», — воскликнул механик. «И, кстати, мы принесли из фиолетовой страны много разного инструмента, который нам сейчас пригодится». «Энни, где у тебя Тилли Вилли?» — спросил Блэк. «Здесь, дядюшка». Девочка достала статуэтку из рюкзака и протянула моряку. Чарли Блэк поднял ее повыше, чтобы члены совета могли рассмотреть получше. Раздался крик изумления. Божок был страшен. Продолговатые косые глаза смотрели злобно, угрожающе. Низкий лоб пересекала глубокая морщина. Большой рот скалился в зловещей усмешке, и из него торчали огромные белые клыки. вся физиономия дышала неумолимой свирепостью и ненавистью ко всему миру. Зрители подавленно созерцали Тилли Вилли, а шестилетний мальчик, пробравшийся в зал заседаний за отцом, поднял отчаянный рев, и его срочно вывели. — Хорош? — иронически спросил Чарли. — Таких уродов никогда не видано было в нашей стране, — убежденно заявил Лев. — Даже саблезубые тигры выглядели не такими страшилищами. — Ну вот, этого молодца мы и возьмем за образец для нашего самоходного великана. Представляете, каким он будет чудищем, имея 30 локтей роста? — Да, он будет выглядеть весьма внушительно, — согласился Страшилов.